Глава 17. Нас всегда меньше всего волнуют наши реальные проблемы, а порой мы волнуемся без причины. Моя первая рабочая смена у Уикер проходит без событий, да и Лукаса я почти не вижу. Правда, это не мешает мне все время дергаться. Я так отчаянно хочу доказать ему, что он не прав в своем предубеждении, что становлюсь образцовой барменшей. Прилежной, усердной, трудолюбивой. Приходится мне напоминать, что пора сделать перерыв. Девлин несколько смущен исчезновением задорной девушки на поминках и пытается вернуть ее с помощью шуток. В конце концов, приходится признать, что Лукас вовсе не склонен меня критиковать. Он вообще меня не замечает. Я устраиваю представление перед пустым залом. То же самое происходит в моей последующей смене. Он остается на заднем плане, в то время как мы с Девлином вдвоем справляемся с неиссякающим ручейком, а затем бурным потоком клиентов. В пабе тот сложный переходный период, когда нужно отпугнуть нежелательную клиентуру и привлечь новых посетителей. Снаружи появилась вывеска «При новом руководстве». Однако мое везение не могло длиться вечно. Не случайно в этот день празднуют рождение сатаны. Я в последнюю минуту узнаю, что буду работать на Хэллоуин вдвоем с Лукасом Маккарти. Потому что половина нового руководства будет в другой стране. Причем это не просто Хэллоуин. В этом году он выпадает на вечер пятницы. «Я знаю, это чертовски неудобно, но мне придется мчаться на родину. Заболел ребенок», — объясняет мне Девлин. «Несправедливо и дальше заставлять жену справляться одной. Ваша семья не с вами, в Шеффилде?» «Ха-ха-ха, нет, конечно. Мо не вынесла бы это. У нас 4-летний парень и 4-месячная малышка. Разве я не говорил? У нас с Люком там имеется еще несколько пабов. План заключается в том, чтобы так наладить тут дело, чтобы Уикер мог работать без нас, и мы бы управляли им оттуда. Хотя я не знаю, что собирается делать Лукас после всего, что случилось. И у него, в отличие от меня, нет малышей. Я не спрашиваю, что он подразумевает под этим «после всего, что случилось», хотя меня разбирает любопытство. Не хочется совать нос в чужие дела. Точнее, я не хочу давать Лукасу повод заявить, что я сплетничаю о нем. Я боялась, что Лукас будет пристально следить за моей работой в эту смену или маячить поблизости, ведь он не хотел брать меня на работу. И опять-таки все происходит как раз наоборот. Лукас едва смотрит в мою сторону, явно избегая меня. Мы словно бы на разных танцполах, и он неукоснительно следит за тем, чтобы не ступить на мою территорию. Правда, было бы нереально избегать меня весь вечер. «У нас будет что-нибудь особенное на Хэллоуин?» – спрашиваю я Лукаса, когда мы расставляем бутылки на полках за барной стойкой. «Нет ничего особенного, все как обычно. Пивные краны, заткнутые ватой, пауки в цветочных горшках, маскарадные костюмы, триллер Джексона из динамиков. Будет несколько чаш с пуншем, в которые я запущу мармеладных червей и тому подобное. И на голове у Кита будут рога черта». Он указывает на Кита, который уютно устроился в своей корзине. В качестве официальной собаки паба он имеет колоссальный успех. И все больше толстеет от арахиса, которым его угощают посетители. «Ветеринар с меня шкуру сдерет», — ворчит Лукас. «У меня отвисла челюсть, маскарадные костюмы. Кем ты будешь?» Он окидывает взглядом мои черные джинсы и черную рубашку, оставив у меня такое чувство, будто мне чего-то не достает. «У меня есть свободный костюм Битлджуса. Ты могла бы зачесать волосы наверх и вспрыснуть лаком». Лукас изучает мои волосы. «Немного талька. Терпеть не могу всякие приколы. Да еще при нем я буду чувствовать себя полной идиоткой. И я прошу тебя оставаться в образе весь вечер. Ты сможешь говорить голосом Битлджуса?» На лице Лукаса появляется улыбка, и до меня наконец доходит, что он меня разыгрывает. Вообще-то, я не настолько тупая, но сейчас все время настороже из-за него. Я с облегчением вздыхаю. «Ну и свинья же ты!» В ответ я получаю фирменную усмешку Лукаса. Не думала, что он еще способен так усмехаться. Это радикально все меняет. «Ха-ха. Я на минуту тебе поверила. Нет, ничего не будет. Даже тыква с вырезанной физиономией. Честно говоря, несмотря на Хэллоуин, сейчас только первые дни. Поэтому трудно предсказать, будет ли у нас наплыв». Первые 2 часа почти никто не заходит, но потом посетителей становится все больше. Лукас предоставляет мне обслуживать их в одиночку, но к 8 часам в пабе столько народу, что ему приходится подключиться. Нам не до разговоров, разве что случайно брошенные фразы «извини» или «нет, после тебя», когда мы хватаемся за одну бутылку. Возникает один неловкий момент, когда я наклоняюсь, и мой зад сталкивается с чем-то твердым. Когда я выпрямляюсь, то вижу, что это Лукас. Я стала корпулентнее, чем в те дни, когда у нас был роман. Сейчас я чувствую себя комической дамой из пантомимы. Лукас удаляется со сцены с унизительной для меня поспешностью. Затем наступает затишье, и нам приходится искать тему для разговора. Вот в чем проблема, когда работаешь у братьев Маккарти. Я не могу начать с чистого листа. Возможно, для Лукаса он чистый, но для меня весь исписан. Поэтому минуты, которые должны быть непринужденными, превращаются в сплошное мучение. «Как сложно Девлину ездить в Ирландию и обратно», — замечаю я. «Я не знала, что его дети там. Должно быть, приходится нелегко». «Всего лишь небольшой перелет. Это не слишком сложно», — отвечает Лукас. «Он живет в центре Дублина, так что не приходится добираться до дома автостопом». «И все же, когда болен твой ребенок, хочется быть с семьей». «Но он же с ними». «Окей, я только выразила сочувствие. Говорю, я не в силах сдержать раздражение». Лукас явно это заметил и несколько сбавил тон. Я не хотел тебя обидеть. Это разногласие между братьями. Дэв импульсивный. Он действует под влиянием порыва, а мне обычно приходится исправлять его ошибки. Я считал, что сейчас не время расширять мини-империю до Южного Йоркшира, учитывая, что у него семья. Он убедил меня, что это будет здорово, ведь мы знали этот город, когда были с детьми. Он сказал, что нам нужно сменить обстановку. Дублин большой, но когда ты прожил в нем так долго, как мы, он становится маленьким. Что-то тут не так. Сердитые кредиторы, брошенные женщины. Но Дэв в последнее время не особенно считается с моим мнением. Атмосфера у нас несколько напряженная. Он имеет в виду меня. Это из-за меня атмосфера стала напряженной. «О, понятно, я не знала». «Конечно, откуда тебе знать?» «У меня такое впечатление, будто Лукас хочет все загладить, но ему не удается скрыть злость». «Я неловко переминаюсь с ноги на ногу, поправляя соломинки для коктейля в стаканчиках. Скорее бы конец моей смены». «Я вовсе не возражаю против того, чтобы он побыл с Оскаром. Просто в данный момент я не в настроении сокрушаться о бедном Дэви. Я киваю. Он сказал, что у него двое детей. Оскар и Ниф. От дискуссии, которая не доставляет удовольствия обоим, нас отвлекает появление дюжины девушек». На них крылья ангелов, футбольные юбки и майки с надписью «Девичник Бекки». Они оккупируют стол в оконной нише, бросая свои вещи и аксессуары с уверенным видом компании, поднимающейся на собственную яхту. «Какая у нас политика насчет девичников и мальчишников?» – шепотом осведомляюсь я. Одна из женщин вскрикивает от восторга при виде пенисов, которые вынимают из сумки и раздают всем, словно статуэтки Оскара. Эти блестящие фаллосы высовываются из темно-вишневого пуха. В самом деле люди – странные существа. У нас ее нет, но у меня предчувствие, что к концу вечера такая политика у нас появится. «Странно, что они решили устроить девичник у нас», — говорю я. Лукас мрачно смотрит на меня. «Ты знаешь, почему, не так ли?» «Нет, потому что им, вероятно, отказали во всех других заведениях». У ресторанов есть неписанное правило. Самые расточительные клиенты в то же время самые проблемные. Проблемы против прибыли. Но если вы не владелец, то второго вам не видать. И, позвольте заметить, существует непреложный закон. Чем больше народу за столом, тем меньше чаевые. По мнению Рева, тут играет роль что-то вроде распределения ответственности. Таким образом, участницы девичника Бекки способствуют росту доходов Уикер своей неутолимой жаждой, поглощая просекко. Однако мне не так уж приятно сносить их капризы и орать, перекрикивая их кудахтанье. Дело кончается обслуживанием за столом, так как мы предпочитаем запирать стадо в загоне. Пусть остаются на ограниченной территории, причиняя минимальный урон. Каждый раз, как одна из них щелкает пальцами и указывает на перевернутую вверх дном пустую бутылку в ведерке со льдом, я убираю ее со стола и вскоре возвращаюсь с новой бутылкой шампанского и чеком, чтобы они не подумали, что я на этом наживаюсь. «Давай сюда», — говорит Лукас, когда я собираюсь проделать это в пятый раз. «У тебя полно других дел». Я наблюдаю, как он ставит бутылку на их столик. Вскоре у нескольких женщин руки уже заняты Лукасом Маккарти. Их руки ползают по его джинсам, снуют вверх и вниз по ногам. Я не могу не заметить со своего места за стойкой, как они ощупывают его зад, обтянутый денимом. Кажется, будто Лукас окружен индусскими многорукими богинями. Вау, мне не видно, что происходит с Лукасом спереди, но вряд ли дамы проявляют сдержанность. Он не без труда вырывается и возвращается к стойке под хриплые вопли и свист. Похоже, сексуальное домогательство не намного лучше, когда сильный пол меняется ролями со слабым. К Лукасу недвусмысленно приставали. «Давай я обслужу их в следующий раз», — предлагаю я. Он отвечает: «Я справлюсь, спасибо». В этом кратком ответе не слышно благодарности. Я никак не могу раскусить Лукаса. Он то высокомерный, то насмешливый, то мрачный, то услужливый. Подобное поведение — привилегия красоты, решаю я. Краешком глаза я наблюдаю за Лукасом и за женщинами, не сводящими с него глаз. Когда у вас внешность, как у Лукаса Маккартни, с вами обращаются как с избранными. Тут действуют другие правила. Женщины из кожи вон лезут, чтобы понять вашу сложную натуру и расшифровать мрачные настроения. Когда у вас такой подбородок и такое тело, как у него, черные, как смоль, волосы и глаза, в глубине которых можно утонуть, то никто уже не говорит о раздражительном характере. Нет, это просто задумчивое выражение лица. Никто не скажет: «Что напало на этого придурка?» Скажут: «О, что такое с ним?» Ну, знаешь, Лукас Маккартни, как и говорила миссис Пембертон, хорошенькие личики тоже стареют. Может быть, то, что на него не обращали внимания в школе, породило глубокую обиду. И вот теперь он пускает пыль в глаза красоткам Изумрудного острова, обдавая их презрением, как только одержана победа. Я улыбаюсь про себя, воображая Лукаса на обложке одного из этих любовных романов. Ворот рубашки расстегнут, мужественные руки сжимают в железном объятии свою вольную, капризную девицу. Девственная невеста ирландского хозяина таверны. Жаль, если он ожесточился и стал холодным. Однако нужно смотреть правде в глаза. Вероятно, он всегда был таким. Когда вечер вступает в заключительную стадию, Лукас сообщает, что оставит меня одну на полчаса. Ему нужно отвезти Кита к другу, и он вдается в подробности, почему придется это сделать сейчас. Это кажется мне лишним, ведь он босс. И я гадаю, уж не сочинил ли он эту байку, чтобы поменьше находиться в моем обществе. «Прости, что оставляю тебя одну, это нечестно. Вот почему я не согласен с блестящей идеей Девлина насчет минимального штата. Я качаю головой. Все в порядке, ступай. Правда, я не знаю, насколько его забота обо мне искренняя. А может быть, ему просто хочется уязвить брата? Я прихожу в ужас при мысли о совместной работе с Эстер. Колеса Шейлы». Колеса Шейла — британская компания по страхованию автомобилей, ориентированная на женщин. Лукас кивает в сторону девичника, и я смеюсь. Пока они не мешают другим, продолжая их обслуживать. Хотя они скоро свалятся с копыт. Сколько уже бутылок просека? 9? Окей. Пожалуй, он начинает мне нравиться как босс. Он не старается стать моим лучшим другом, но этот корректный профессионализм в любом случае предпочтителен. Когда кто-то вел себя со мной по-приятельски в «это аморе», то либо пытался затащить меня в постель, либо хотел поменяться сменами в официальный выходной день. В начале 11-го, вскоре после ухода Лукаса, распахивается дверь, как в салуне в вестерне, вырывается порыв ледяного ветра, и входит мужчина в хэллоуинском костюме. У него белокурый парик с конским хвостом, за спиной развивается широкий красный плащ. Он поднимает большой пластмассовый молот и произносит дурашливым театральным голосом. «Я ищу Бекки!» О, господи. Участники девичника раздражаются взволнованными воплями, и воин направляется к их столу. «Бекки?» — гремит он. «Да, да, это я!» Женщина в фате встает, размахивая руками. «Привет, Бекки, я Тор. Тебе нравится мой молот?» Тор ставит на стол портативную колонку, которую откуда-то извлек, и раздаются оглушительные звуки «Выпусти дракона» — Сиско. Сиско — американский певец, участник квартета Дрю Хилл. «Только не это, стриптизер!» Он размахивает молотом. «Это молот Тора. А кто хочет увидеть палку Тора?»